где ее вскоре нашла полиция. Анжело исчез на следующий день. Поговаривали, что его тело запаяли в ящик и сбросили в море. Никто не мог поступить против воли Моретти и остаться жить. «Есть выход», — подумал Ник. «Майк ничего не узнает. Его обычно медлительный ум сейчас заработал быстро с необъяснимой ясностью. Вам надо уехать из Америки. Я скажу Майку, что утопил вас в болоте. Труп никогда не найдут. Вы можете улететь в Южную Америку или Европу». Томас Коулфакс попытался скрыть неожиданную надежду и придать голосу спокойный тон. «Я богат, Ник? Если я дам тебе...» Ник покачал головой. «Я делаю это не ради денег. Я делаю это потому...» Как он мог выразить это словами? «Я уважаю вас. Вы защищали меня. Вы можете улететь утром в Южную Америку?» «Конечно, Ник», — сказал Томас Коулфакс. «Только подвези меня домой. Там мой паспорт». Через 2 часа Томас Коулфакс на самолете авиакомпании Eastern Airlines летел в Вашингтон. Глава 47. Это был их последний день в Акапулько. Теплым утром нежный ветерок шумел среди листьев пальм, а пляж был заполнен туристами, жадно поглощавшими солнце перед возвращением на работу. Джошуа прибежал на завтрак в купальном костюме. Позади него ковыляла миссис Мэкки. «Мам, я уже переварил пищу. Могу я покататься на лыжах?» «Джошуа, ты только что поел». «Я быстро перевариваю пищу», — серьезно объяснил он. Дженнифер рассмеялась. «Хорошо, иди катайся». «Ты будешь наблюдать за мной?» Дженнифер смотрела, как Джошуа бежал по пристани, выступающей в море, к катеру, как он долго разговаривал с водителем, как начал одевать водные лыжи. Затарахтел мотор лодки, и Джошуа встал на лыжах в полный рост. «Он настоящий спортсмен, правда?» — с гордостью произнесла миссис Мэкки. В это мгновение Джошуа подпрыгнул на волне, потерял равновесие и на скорости врезался в воду. Дженнифер вскочила и бросилась к пристани. Через секунду она увидела появившуюся из-под воды голову Джошуа. Он, улыбаясь, смотрел на нее. Сердце Дженнифер бешено колотилось. Джошуа опять надел лыжи. Когда катер сделал круг и двинулся вперед, Джошуа встал на ноги. Он поймал волну и помчался по ее гребню. Ее сердце продолжало учащенно биться от страха. Если с ним что-нибудь случится, была ли на свете мать, сильнее любившая своего сына? Вряд ли. Она готова была умереть ради него, убить ради него. «Я убью ради него», — подумала Дженнифер. «Убью руками Майкла Моретти». «Падение могло быть неудачным», — сказала миссис Мэкки. «Слава Богу, все обошлось». Джошуа катался на лыжах целый час. Когда катер повернул на стоянку, он бросил канат и грациозно выкатился на лыжах.